Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, которые пришли на наше служение, мы уже в заключении нашего служения перед нашей общей молитвой будем слушать еще Слово Божие. Желание моего сердца предложить для вашего рассуждения один текст Священного Писания записан в книге Притчи, 27 глава, 19 текст. Книга Притчи, 27 глава, 19 текст. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, угодно было Духу Святому, чтобы именно тему о лице, о взыскании лица Господа открыть сегодня. Я думаю, что Бог хотел бы, чтобы мы с вами проверили сегодня свое сердце, как мы с вами ищем лица Божьего. Это очень важно. Я не знаю, когда изобрели зеркало, не знаю точной даты, но знаю о том, что люди из древности, они наблюдали, и они были очень наблюдательными людьми. И по всей видимости, тогда, когда и Соломон писал вот эту книгу, писал этот текст Священного Писания, он хотел некоторое сравнение сделать. Видя свое лицо в отображении воды, он понимал, что точно так может приблизиться и сердце к сердцу. Я хотел бы на основании этого текста Священного Писания заглянуть за завесу отношений поиска лица Бога. Тема эта очень обширная, братья и сестры, но мне бы хотелось сегодня вместе с вами подойти больше к практической стороне этого вопроса, потому что это очень важно для нас. Если мы с вами рассмотрим воду как Слово Божие, то мы в воде, в этом Слове Божьем, можем увидеть два лица. Первое лицо – это наше лицо, что мы из себя представляем. Второе лицо – это лицо нашего Господа, какое оно есть на самом деле. У меня первый вопрос. Братья и сестры, вы часто видите свое лицо в Слове Божьем? То есть себя как личность? И насколько часто мы видим там Бога как личность, который в красоте своей может открыть нам те качества, которые необходимы для нас, в которые мы должны с вами преображаться. Это очень важно. В послании Римлянам мы читаем такое слово. «О тех, кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Важно, чтобы мы увидели этот образ, образ Сына. Сегодня многие люди думают, что если они получат какое-то образование или, может быть, ну, по крайней мере, попадут в хорошее общество, то там они каким-то образом преобразятся. Да, действительно, по тому, у кого будет какой преподаватель, какой он получит образование, в каком обществе он будет, естественно, у него отсюда появятся какие-то определенные, ну, и манеры поведения. Его характер может сформироваться где-то в тех привычках, которые существуют в каком-то определенном обществе. Но вы знаете, братья и сестры, что слово «образование», оно имеет корень. И этот корень – образ. То есть то, что ты видишь, к этому ты хочешь подражать. Важно очень, от кого я хочу научиться. Тогда, когда я прихожу к Слову Божьему, важно, чтобы я мог научиться того образа, который я вижу в Слове Божьем. Если я не буду применять практических действий каких-то к тому, чтобы мне преобразоваться в этот образ, если я не буду учиться у моего Иисуса, если я не буду видеть Его лица, братья и сестры, мое лицо будет тоже, будем говорить, никаким, обезличенным. Это очень важно. Человека можно увидеть, ну, в двух, а иногда даже в трех, о некоторых людях говорят даже столичный. Был такой один проповедник, который говорил так, помню его выражение, я еще молодым был, он говорит, есть люди двуличные, а есть люди, говорит, столичные, они обычно пьют столичную. Но вопрос весь не в этом, братья и сестры, вопрос весь в том, какие мы на самом деле есть. И Бог знает нас, наше лицо, кто мы. Когда подходили 12 сыновей к Иакову и просили благословения, то Иаков давал характеристику своим сыновьям. Одного он называл диким ослом, другого называл львом, третьего называл еще как-то. Братья и сестры, кто мы? Кто мы по сути своей? Это очень важно. Братья и сестры, как практически подойти к этому вопросу? А вот здесь очень важно, вот то, что говорил передо мной первый брат, важно применить на практике. Один из первых моментов, ну, в моем понимании, мое отношение с Богом должно выразиться в моем обращении к Нему, в молитве. Как мы с вами молимся, о чем мы Богу говорим? Иногда бывает так. Мы, когда встаем утром или ложимся вечером, у нас есть обыкновенная дежурная молитва. Она выглядит приблизительно так. «Господи, благодарю Тебя за эту ночь, за то, что меня сохранил, благослови на этот день». Можем добавить еще несколько слов. Вечером, когда мы заканчиваем день, мы Богу молимся приблизительно так. «Господи, благодарю Тебя за этот день, сохрани меня в этой ночи, еще несколько нужд, аминь». Братья и сестры, я сейчас приведу вам один чисто житейский пример, а потом хотел бы вместе с вами порассуждать над тем, как нам с вами правильно искать лица Бога, для того, чтобы преобразиться. Когда мне пришлось учиться в одном учебном заведении, у меня был один преподаватель, умный очень преподаватель, он был профессором, и мне нужно было у него один курсовой сдавать. Я пришел к нему, и для того, чтобы спросить, как мне лучше выполнить свою курсовую работу, он мне советует. Ты, говорит, сделай так. Напиши две формулы, распиши их, а потом дальше лей воду. Я понял его. Я пришел домой, мне хватило двух страниц для того, чтобы описать две формулы, а потом я 10 страниц налил воды. Ну, то есть, будем говорить, это словесный винегрет о том, что нужно было по данному предмету. Когда я принес ему, он даже не посмотрел, он посмотрел на первые две страницы, дальше он не переворачивал, поставил отлично. Братья и сестры, когда я получил вот эту оценку и вышел из этого кабинета, я понял, если я буду таким специалистом, как я сейчас сдал курсовой, то от меня будет мало проку. И я, когда вышел из этого кабинета, первое, что у меня в сердце пришло, мысль такая, «Господи, помоги мне больше никогда не лить воды». Иногда бывает очень часто, братья и сестры, в наших отношениях с Богом мы льем воду. То есть говорим то, что, будем говорить, оно приблизительно к нашей жизни. Важно, чтобы мы говорили в молитвах, выражали сущность свою, открыли свое лицо. Если мы хотим увидеть лицо Бога, нам нужно открыть свое лицо перед Богом. Кто я есть на самом деле? Первое действие, которое я должен сделать, расскажите Богу, кто вы есть. Господи, у меня сегодня не получилось. У меня не получилось поговорить вот с этим братом. У меня не получилось сегодня пообщаться с женой, с детьми. Я сказал сегодня грубое слово. Прости меня за это. Помоги мне больше этого не делать. Господи, я сегодня читал в Слове Твоем утром, вот это, вот так должен поступать. А я сегодня не смог так сделать. И наоборот, Господи, благодарю Тебя, что сегодня я испытал радость победы. Господи, это не мое, это Твое. Ваша молитва наполнится содержанием. Там не будет воды. Вы не захотите вставать с колен. Почему? Потому что Бог будет больше и больше открывать ваше лицо. И вам будет понятен Бог. Это очень важно. Братья и сестры, никогда не обвиняйте в молитве кого-то. Открывайте свое лицо, свои переживания. Бог знает, когда мы хотели хорошего, а получилось плохое. Но особенно важно очень, братья и сестры, тогда, когда Бог будет открывать наше нечестие, нечистоту, о чем передо мной говорил брат, важно очень открыть это Богу, рассказать Богу о том, что вы тоже переживаете за свое нечестие, оно вам тоже совершенно не нравится. И вы не знаете, как поступить в той или другой ситуации. Когда жизнь вас заставляет поступать лицемерно, когда ваша жизнь заставляет улыбаться начальнику или там кому-то, какому-то человеку, на которого внутри вы негодуете, вы расскажите об этом Богу, и Бог даст вам силы, чтобы этого не делать. Братья и сестры, это и есть процесс очищения. Многие не понимают его, и поэтому скептически относятся, и к братству нашему относятся скептически. Почему? Потому что не понимают самой сути, лица очищения не видят. И отсюда у них скептическое настроение. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы знали, что тогда, когда я открою лицо перед Богом своим, я увижу настоящее свое лицо, а Бог мне откроет свое. Бог с искренними поступает искренне, с чистыми – чисто, а с лукавыми – по лукавству Его. И Бог искренне откроет нам свое лицо. Он откроет нам, что им Он хочет помочь нам, и Он знает о том, какие мы на самом деле. И наша искренность, дорогие друзья, в нашей же молитве, она поможет нам подняться над всей той, будем говорить, такой человеческой грязью, этим невежеством нашим духовным, для того, чтобы приподнять нас и оторвать от него, чтобы поднять в небо. Это очень важно. Это и есть настоящая духовная жизнь. Следующий этап очень важный, братья и сестры. Мы в этой воде должны увидеть лицо нашего Небесного Отца. Хорошо, когда мы читаем Священное Писание, и мы замечаем те отличительные черты характера нашего Бога, которые описаны в Слове Божьем. Их очень много. Бывают моменты, когда нам что-то непонятно, как Иеремии. В книге «Плач Иеремия» в 3 главе мы читаем такое слово. «Я думал, что ты ведешь меня во свет, а ты меня ввел во тьму». У Иеремии были очень серьезные переживания. Он молился о них Богу, открыл свое сердце. И он думал, что Бог откроет ему что-то, введет его во свет, то есть разъяснит ситуацию. И вдруг Бог вводит Иеремию во тьму. Открывается где-то характер Бога. Одна очень сокровенная его деталь, которая написана немножко ниже. Богу важно было Иеремию провести вот этим путем для того, чтобы не для того, чтобы Иеремию оставить одного. Нет, братья и сестры. А для того, чтобы показать, что через тьму можно пройти. И говорит, в этой тьме я скрыл для тебя великое и недоступное. То, что недоступно кому-то, и то, что не может это величие увидеть кто-то, тебе я должен был это открыть. Но для этого есть какой-то определенный путь. Иногда Бог в нашей жизни допускает такие пути, поезда, проводников или еще что-то, для того, чтобы показать великое, то есть как можно жить жизнью величественной. Это очень важно. Бог ведет этим путем. Бог ведет нас путем, чтобы показать нам человеческую вот такую низменность. Тогда, когда вдруг у тебя спрашивают, у тебя есть это, а ты говоришь «нет». А сам думаешь, ну как же нет? Есть, но для тебя нет. Поэтому говорю, что нет. А с другой стороны, у меня в сердце это боль. И вот от такой неправды иногда часто очень сердце приходит в трепет. И что делать тогда? Нужно посмотреть на Бога, на Его характер. И мы увидим очень удивительные такие принципы, которые очень важны. Я хотел бы обратить ваше внимание на два принципа, которые описаны в 44-м псалме. Они очень дороги для моего сердца, братья и сестры. Я прочту два текста Священного Писания из этого псалма. Третий текст. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благоволил тебя Бог навеки». Речь идет об Иисусе Христе. Он прекраснее всех сынов человеческих, его лицо вот такое, но он потому прекрасен, что благодать излилась из уст его. Если я хочу быть похожим на Христа, и чтобы мое лицо, оно было похожим, было отображение какое-то, важно очень, чтобы я мог понять, что из моих уст должна изливаться благодать. Вопрос можно простой задать, сколько слов и каких исходит из моих уст? И об этом уже можно помолиться. Еще одна очень важная ситуация, братья и сестры. Дело в том, что нам важно и знать не то, что исходит из Христа, из Его уст, а почему оно исходит, то есть увидит и сердце Христа. чем наполнено сердце нашего Господа. Братья и сестры, а Христос в Слове Своем говорит, что от избытка сердца говорят уста. Значит, и в сердце его есть благодать. И вот есть такие моменты, братья и сестры, когда мы можем хорошо разговаривать с нашим оппонентом или, может быть, с нашим другом, но в этот момент что-то происходит в моем сердце. Что там происходит? Знает Бог. Но хорошо, когда я сердце свое могу открыть Богу. И тогда сердце мое, оно, братья и сестры, оно наполнится тем содержимым сердца, которое у Христа моего. Открой свое сердце, впусти его туда, и все вопросы будут решены. И в Откровении, в 3 главе, 20 текстом мы читаем такое слово: «Се стою у двери и стучу». Христос и в твое сердце сейчас стучит и говорит: «Я готов сегодня войти в твое сердце и настроить твою жизнь именно на мажорный лад, для того, чтобы ты шел по этой жизни победителем. И если ты не откроешь своего сердца, дорогой друг, пришел ли ты первый раз, или, может быть, уже не один год следуешь за Богом, считая себя верующим, дорогой друг, если в сердце твоем нет понимания того, что есть сердце Иисуса, жизнь наша будет очень бедная с тобой. Если мы откроем сердце наше Иисусу, жизнь наша совершенно повернется. Бог наполнит сердце наше благодатью, которая будет изливаться из наших уст. Тогда, когда мы с вами в доме нашем или где-то на работе, или, может быть, среди прохожих, мы не можем что-то выразить со словами благодати, братья и сестры, это там, внутри проблема. Ее нужно открывать перед Богом. Вот почему нужно открывать свое сердце. Это очень важно. Приведу один очень негативный пример, который мне пришлось услышать от моего брата и друга, служителя. Кстати, он живет в Полтаве. Он говорит: я еду на собрание. И говорит, в этот момент, ну, подхожу к автобусу, мы стоим с женщиной с одной, подошел к остановке, женщина стоит, подходит автобус. Автобус битком. Открываются двери, говорит, по этикету приличней женщину пропустите, я ее пропускаю. Я ее пропускаю, она заходит, и я чувствую, что двери уже, только за ней могут закрыться, я сам не зайду уже туда. И я, говорит, решил, все-таки встать на ступенечку и немножко прижать. И, прошу, вы подвиньтесь там в салоне, чтобы дверь закрылась, а сам, говорит, здесь вишу. Нажимаю, а эта женщина говорит: куда вы претесь? Дверь закрылась, нужная остановка, я выхожу и пошел, подхожу, говорит, к калитке молитвенного дома, смотрю, моя знакомая женщина. И, говорит, я не выдержал и говорю: оказывается, мы премся в одно место. Братья и сестры, иногда в жизни бывают разные ситуации, но надо понимать, что из моих уст должны исходить слова благодати. Если они будут наполнены, это мое сердце будет наполнено им, тогда будет все правильно. А если нет, тогда будут проблемы. И очень серьезные. Братья и сестры, еще один текст Священного Писания, записанный в 8 тексте. Этого же самого псалма. Речь идет тоже о Христе. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Братья и сестры, я люблю этот текст Священного Писания, потому что он открывает лицо моего Иисуса. Посмотрите, как здесь написано. «Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и поэтому помазал Отец его радостью более соучастников его». Братья и сестры, мы соучастники Христа. Это очень важно, понимать это. Если я соучастник Христа, Бог тоже меня хочет помазать елеем радости. Вот отсюда, братья и сестры, вопрос один очень важный. Насколько много у меня радости, сколько у меня ее? Есть тема, о чем поговорить с Богом в молитве. Но для этого Писание говорит, чтобы это было, чтобы эта радость была небесная, чтобы мы исполнили Писание «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь», я должен сердце свое положить, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Изменится мое сердце, изменится мое лицо, и тогда о тебе и обо мне скажут так: этот человек, он не любит неправды, а любит правду. Братья и сестры, это не мы такие. Наша плоть, она совершенно другая. Наша сущность духовная, наше лицо духовное, как христианское, оно станет таким, которое будет отображать самого Иисуса. Братья и сестры, пусть поможет нам Господь искать нашего Господа. Он недалеко от каждого из нас, Он близко. И Писание говорит так, чтобы мы искали Бога, не ощутим ли мы Его. А Бог сегодня хочет открыться тебе и мне. Он хочет сегодня пойти с тобой и со мной рядом. Он хочет, чтобы слова наши, молитвы наших, они наполнились не просто пустыми, простыми словами, заученными. Бог хочет, чтобы наше сердце было открыто. Бог хочет нам открываться. Он хочет показать свое лицо, чтобы мы преобразились в его образ, для того, чтобы нам вместе здесь идти в этой жизни, насколько Бог позволит, и в вечности с ним быть. И пусть ему будет за это вечная слава. Аминь. Мы помолимся еще.